Глава 11. Люди, наделенные властью. И благословение, и проклятие являются частью невидимой безграничной духовной реальности, которая влияет на жизнь каждого из нас. Одним центральным и решающим фактором в этой реальности является власть. Без понимания принципа власти невозможно понять духовную реальность или эффективно действовать в этой сфере. 20 век был свидетелем чуть ли не всемирного протеста против всех форм власти, признаваемых человечеством практически на протяжении тысячелетий. Под влияние протеста попала большая часть общественных структур, включая семью, церковь и все ветви гражданского устройства общества. Люди часто делают вывод, что они коренным образом изменили или даже упразднили эти формы власти, но это не так. Принципы, определяющие действия власти, также неизменны и универсальны, как и закон гравитации. Бунтующий человек может решить отвергнуть закон гравитации и выпрыгнуть из окна 10-го этажа. Но его отвержение этого закона никоим образом не изменит и не лишит силы этот закон. Этот человек все равно упадет на тротуар и разобьется. То же самое относится к законам, определяющим применение власти. Люди могут не придавать значения им или отрицать их, но курс их жизни будет определяться этими законами, признают они это или нет. По всей Вселенной существует один и только один высший источник власти – Бог-творец. Однако Бог, как правило, не употребляет свою власть напрямую, но передает ее другим по своему выбору. После того, как Иисус воскрес из мертвых, Он сказал Своим ученикам: «Дана Мне всякая власть на небе и на земле». Евангелие от Матфея, 28 глава, 18 стих. С этого времени Бог передал всю власть в руки Иисуса. Но Иисус, в свою очередь, передает другим ту власть, которую Он принял от Отца. Таким образом, власть над всей Вселенной может быть изображена в виде очень мощного силового кабеля, исходящего от Бога Отца к Иисусу. В руках Иисуса кабель разделяется на бесчисленное количество меньших проводов, которые идут к личностям, которых назначил Иисус, ангелам и людям в разных частях Вселенной. В Библии используется одно слово для обозначения личности, имеющей власть – глава. В первом послании к Коринфянам, в 11 главе в 3 стихе, например, Павел пишет: «Хочу также, чтобы вы знали, что всякому мужу – глава – Христос, жене – глава – муж, а Христу – глава – Бог». Так Павел описывает силовой кабель власти, который исходит от Бога Отца, нисходит ко Христу и от Христа к мужчине, исполняющему роль мужа и отца в семье. Согласно этой линии взаимоотношений, мужчина является назначенной властью в своем доме. В человеческих взаимоотношениях муж и отец являются первоначальным примером личности, назначенной для использования власти. Однако, кроме этого, существуют и многие другие, обычно признаваемые, представители власти. Правитель, поставленный над народом. Военный командир над солдатами. Учитель над учениками. Служитель над членами общины. Только один Бог обладает абсолютной властью. Все другие формы власти имеют различные ограничения. Данная власть действительно только в пределах данной сферы. Власть правителя, например, обычно ограничена законами и конституцией его страны и не распространяется на частную жизнь ее граждан. Власть отца над семьей не позволяет ему нарушать законы государства, установленные правительством. Учитель обладает властью над своими учениками только в пределах школьной жизни. Пастор обладает властью над общиной только в вопросах, регулируемых той системой верований, какую приняла данная община. Все приведенные выше примеры говорят о власти этих людей лишь в общих чертах. Для полной точности необходимо добавить много других требований и ограничений. Также бывают случаи, где две формы власти частично перекрещиваются, рождая конфликты. Но все-таки приведенных примеров достаточно для выяснения основных принципов, которые регулируют применение власти. Общепризнан тот факт, что когда властью злоупотребляют, то она автоматически теряет свою силу. Это может произойти при вопиющих случаях злоупотребления, но обычно это не происходит. Власть в некоторых своих видах является основной необходимостью для любого вида общественной жизни. Злоупотребление властью может породить многие трудности, но даже тогда она все-таки лучше, чем безвластие и анархия. Сегодня во многих центрах массового скопления людей воздух, которым дышат люди, настолько загрязнен, что становится опасным для здоровья. Но тем не менее Бог по этой причине не убирает весь воздух с поверхности земли. Дышать загрязненным воздухом все-таки лучше, чем не иметь его совсем. Подобным образом, даже злоупотребление властью – это лучше, чем анархия. Человек, наделенный властью, имеет в руках важный рычаг употребления этой власти, благословляя находящихся под его властью. 27 глава книги «Бытие» говорит о большом значении, которое Иаков и Исав придавали благословению их отца Исаака. Слова Исаака, произнесенные над каждым из сыновей, определили судьбу их потомков в будущем. Исаак не является исключением. Наоборот, через всю Библию благословение отца рассматривается как второе по значимости после благословения самого Бога. Однако, безусловно, власть благословлять подразумевает и власть проклинать. Благословение и проклятие никогда не могут быть отделены друг от друга, как жара от холода или день от ночи. Это означает, что люди, наделенные властью, могут использовать ее и для благословения, и для проклятия. Власть, наделяющая силой благословения, наделяет также силой и проклятие. Семейная жизнь Иакова дает яркий пример этого. 31 глава книги «Бытие» описывает историю о том, как Иаков со своими двумя женами, двумя наложницами и 11 детьми тайно уходит от своего дяди Лавана, живущего в Месопотамии, и держит путь назад в землю Ханаанскую. Однако Лаван, собрав своих родственников, бросается догонять Иакова и настигает его в горах Галаада. Затем они встречаются лицом к лицу, и Лаван обвиняет Иакова в том, что тот украл его терафимов, домашних фигурок или башков, используемых для прорицания и призвания защищать дом от злых сил. Но Иаков не знал, что Рахиль, его любимая жена, тайно взяла эти фигурки. Поэтому Иаков с негодованием реагирует на обвинение Лавана. Он предлагает Лавану обыскать все имущество его семьи, и тогда для доказательства своей невиновности он добавил слова, которые обратились в проклятие. «У кого найдешь богов твоих, тот не будет жив». Лаван обыскал все имущество домашних Иакова, но Рахиль удалось спрятать терафимов. Но, тем не менее, за словами проклятия, которое произнес Иаков, находилась власть мужа. Это было равносильно смертному приговору для человека, укравшему фигурки. Тот факт, что Иаков не понимал, что его слова были направлены против Рахили, не предотвратили ее от действия этого проклятия. Вскоре после этого, рождая своего второго сына, Рахиль умерла во время родов. Вот какую силу имеет власть мужа – благословлять или проклинать. Необходимо также добавить, что, взяв себе башков, Рахиль вступила на территорию идолопоклонства и оккультизма. Таким образом, своими собственными действиями она уже лишилась Божьей защиты и открыла себя для проклятия, которое неизбежно следует за вовлечением в оккультизм. Это красноречивый пример того, что законы, управляющие благословениями и проклятиями, также реальны и объективны в своей сфере, как закон всемирного тяготения. Они действуют, признают это люди или нет. Бог задумал брак для мужчины и женщины как соединение в одну плоть. Таким образом, их личности поглощаются этим новым союзом. На этом основании Муж естественным образом принимает свою жену во власть, которую они разделяют над своими детьми. Не делая этого, муж может стать единоличным диктатором и деспотом. Однако сегодня более распространено то, когда муж уклоняется в противоположную крайность, пренебрегая своими обязанностями по отношению к жене и детям, или даже полностью отказываясь признавать их. В таком случае жена должна в одиночку нести бремя, которое они должны были бы нести вместе, результатом чего часто является полное разрушение всей семейной структуры. Необходимо признать заслуги жен-христианок, которые, оказавшись в подобной ситуации, верой, молитвой и благодатью Божьей, успешно несут это чрезмерное бремя, выпавшее на их долю. В случае с Иаковом он не понимал, что слова, произнесенные им, были направлены против Рахили. В нашей современной культуре, тем не менее, часто случается так, что муж сознательно и намеренно направляет наполненные горечью и несущие разрушение слова против своей жены. Вот типичный пример. Мэри, которую мама никогда не учила ведению домашнего хозяйства, выходит замуж за Джека, бизнесмена с несдержанным характером. Мэри никак не может научиться готовить вкусную и привлекательную пищу. Какое-то время Джек сдерживает себя, но его недовольство постепенно накапливается. Наконец он выплескивает свое недовольство. «Мне скоро станет плохо от твоей пищи. Ты никогда не научишься готовить». Он повторяет это с различными вариациями снова и снова. После этого руки Мэри начинают дрожать, когда она приносит пищу на стол. Пища становится тяжким испытанием, которое она предпочла бы избежать. Спустя несколько лет этот брак разваливается, но проклятие, произнесенное Джеком, следует за Мэри через всю ее оставшуюся жизнь. Несмотря на то, что она может быть талантливой и успешной в других сферах жизни, она так и не научится готовить. Как только она оказывается в кухне, приходит что-то темное и давящее, подавляющее естественные способности Мэри. Для нее существует только один выход – признать факт, что ее муж таким образом проклял ее, и искать освобождение, которое предлагает Бог. Однако обнаруживается, что Джек этим самым произнес проклятие и на себя, не подозревая об этом. С тех пор, как он сказал: «Меня просто выворачивает наизнанку от всей твоей стряпни», у него начинается развиваться хроническое несварение желудка, для которого врачи не могут найти ни естественного объяснения, ни лекарства. Так же, как и неспособность Мэри готовить, несварение желудка преследует Джека до конца его дней. Глава 12 рассказывает об этой важной сфере проклятий, проклятий, навлеченных на себя самим человеком. Безусловно, может быть много вариантов подобных историй. Проблемой жены может быть, например, излишняя полнота. А комментарий мужа может выглядеть таким образом: «У тебя просто нет силы воли, чтобы сбросить вес. Ты будешь толстой до конца твоих дней». Или жена может быть одной из тех женщин, которые не умеют обращаться с деньгами. Сумма, выделенная из семейного бюджета на неделю, заканчивается через 3 дня. Ей никогда не удается привести в порядок счета семьи. Муж может выразить свое разочарование словами: «Первоклассник смог бы лучше распоряжаться деньгами, чем ты. Ты не сможешь преуспевать. Ты будешь бороться со своими проблемами до конца своей жизни». Возьмем пример другой супружеской четы. Скажем, Джима и Джейн. Язык Джима еще грубее, чем у Джека. Он часто завершает свои раздраженные выговоры словами: «Чтоб у тебя живот опух». После неизбежного развода проходят годы. Джейн требуется операция в области живота, где обнаружены 3 развившиеся болезни, не связанные прямо друг с другом. Правильный диагноз всех 3 проблем Джейн записан в книге Притчи, 12 глава, 18 стих. «Иной пустослов уязвляет, как мечом». Другой возможный перевод: «Есть те, которые говорят так, словно проникающие во внутренности лезвие». В результате требуется скальпель хирурга для невидимых ран, нанесенных злыми словами Джима. слова наподобие произнесенных Джеком против Мэри или Джимом против Джейн исходят от душевного настроения, от невоздержанности до злости или даже до гнева. Обычно за этим настроением стоит чисто демоническое давление. Это подобно заостренным стрелам, отравленных ядом. Как только они впиваются в тело, обратные крючки стрел препятствуют их извлечению. Но если они остаются во плоти, то яд начинает распространяться по организму. Отец над своими детьми имеет власть даже большую, чем муж над женой. Эта власть является самой основополагающей из всех взаимоотношений власти. В действительности она является продолжением вечных взаимоотношений отца с сыном внутри Троицы. Как благословения отца безмерны по своему потенциалу на благо, так и проклятия отца имеют соответствующий потенциал на зло. Иногда такое проклятие может быть произнесено намеренно, но, наверное, чаще так же, как и во взаимоотношениях мужа с женой, отец может произнести слова в отношении ребенка, которые не были сознательным проклятием, но, тем не менее, они имеют тот же самый эффект. Каждый из следующих примеров взят мной из реальных жизненных ситуаций и является совокупностью различных элементов. У отца есть три сына. Первый сын был желанным просто потому, что был первенцем. У самого младшего необычный талант и выдающиеся личностные качества. Но средний сын не имеет ничего подобного в свою пользу. Он мучается в догадках, но пытается держать свои чувства при себе. Более того, отец видит в этом среднем сыне черты своего собственного характера, от которых он устал, но с которыми он никогда не был готов разделаться в своей собственной жизни. Для него менее болезненно осуждать эти недостатки характера в своем сыне, чем в себе. В результате этого средний сын никогда не переживает чувства отцовского одобрения. В конце концов, он больше не пытается заслужить его. Его отец объясняет это как упрямство. Все чаще и чаще он выражает свое неодобрение такими словами, как «Даже и не пытайся, ты ленив, ты не умеешь делать ничего хорошего». Отец мало понимает то, что сам предрекает злую долю, которая запросто может преследовать его сына всю жизнь. Невозможно счесть всех тех, с кем мне пришлось сталкиваться лично, и чья жизнь была разрушена негативными, критичными, разрушающими словами, произнесенными их отцами. Из этих встреч я сделал вывод, что подобные слова в действительности являются проклятиями. Ход времени не уменьшает силу их воздействия. Пожилые мужчины обнаруживают, что их жизнь разрушена словами отца, произнесенными в их детстве. Единственное, имеющее силу решение, это разобраться с ними, именно как с проклятием, и обратиться к Богу за избавлением, приготовленным им. Так же, как в случае с Джеком и Мэри или с Джимом и Джейн, есть много вариаций такой ситуации. Отец, у которого искусные руки, например, может иметь сына, который не очень сообразителен, когда дело касается мастерства или ловкости. После того, как сын плохо выполнил очередное задание, отец восклицает: «У тебя не пальцы, а бревна!» или «У тебя не руки, а крюки!» Отец мог произнести эти слова шутя, не со злостью, но, тем не менее, они произвели такое воздействие на сына, которое не прекращается и через 30 лет. Он по-прежнему смущается или чувствует неуверенность всякий раз, когда ему приходится изготавливать что-то своими руками. Это остается той сферой его жизни, в которой он не достигает успеха. Хотя корень этой проблемы может быть не столько в недостатке мастерства, сколько в недостатке уверенности. Он никогда не восстановит ту уверенность, которую его отец ненамеренно разрушил в детстве. Дочери, так же, как и сыновья, могут страдать в результате негативных слов отца. Например, девочка-подросток болезненно переживает свои прыщи. Каждое утро часами просиживает перед своим зеркалом, пытаясь покрыть их различными видами кремов для лица. Отец каждый раз ждет ее, чтобы отвезти на автомашине в школу и всякий раз раздражается из-за ее опозданий. Однажды, когда дочь задержалась дольше обычного, его раздражение вырывается наружу. «Ты напрасно тратишь время перед зеркалом», — рычит он. «Ты никогда не избавишься от своих прыщей». Спустя 20 лет эта дочь теперь уже замужняя женщина, имеющая своих собственных детей. Все еще безрезультатно пытается скрыть свои неприходящие прыщи. Наполненные горечью и злостью слова, сказанные мужем жене, либо отцом ребенку, обычно являются следствием накопления внутреннего недовольства. Это подобно чайнику со свистком, поставленным на плиту. Сначала давление растет только внутри, не подавая внешних признаков. Но когда вода внутри достигает точки кипения, пар вырывается наружу, издавая свист. Тогда уже бесполезно пытаться вернуть этот пар назад. Единственное средство – снять чайник с плиты и охладить воду. Для христиан это означает обратиться к Богу со срочной внутренней молитвой. «Господи, я начинаю терять контроль, но я подчиняю мой дух Тебе. Пожалуйста, возьми меня под свой контроль». Иначе постепенно накопленные внутри человека раздражение и злость обязательно вырвутся наружу, как струя слов, приносящих боль и раны. Проклятие сопровождает поток этих разгоряченных слов, как звук свиста сопровождает струю пара. Когда оно было произнесено, то его невозможно вернуть назад. Единственное решение – признать произнесенные слова проклятием и искать Божьей помощи по отмене его. Мать также имеет власть над своими детьми. Власть, которую либо разделяет с мужем, либо получает от него. Однако порой мать недовольствуется использованием только законной власти. Это еще один пример колдовства. Это становится особенно явным, когда дети начинают выбирать себе пару для создания семьи. Если мать одобряет выбор, то она сама сладость. Но если она относится неодобрительно к выбору своего ребенка, то проявляются совершенно другие стороны ее характера. Ниже приводятся свидетельства о переживаниях мужа и жены, возникших в результате проклятия, произнесенного матерью жены во время их бракосочетания. Сначала они описывают воздействие этого проклятия на каждого из них. Затем то, как они осознали, что действует проклятие, и предприняли библейские шаги для освобождения от него. Жить под проклятием – это все равно, что жить в тумане. Ты встречаешься с чем-то, но не видишь ясно его формы и содержания. Даже несмотря на то, что ты можешь переживать успех, ты все равно чувствуешь только разочарование и безнадежность. Для меня благословение Божье всегда казалось чем-то далеким и недостижимым. Я часто переживал Божье присутствие и действовал в духовных дарах, но удовлетворение в служении и жизни всегда казалось недостижимым. Моя жена и дети постоянно испытывали проблемы со здоровьем, и денег всегда не хватало, несмотря на то, что мы постоянно давали десятину, регулярно жертвовали и жили экономно. Хотя я точно знал служение, к которому Бог призвал меня, но я никак не мог войти в него. Большая часть моих попыток, казалось, достигала лишь определенную меру плодоносности. Я мог начать что-то, но не мог довести это до конца. Все время казалось, что я наталкиваюсь на какой-то невидимый барьер. Эта борьба длилась годы. Затем, однажды, я просто рассказывал о своем положении группе знакомых служителей, среди которых был Дерек Принс. Они сделали вывод, что проклятие пришло в мою семью от тещи. Моя жена пояснит мои слова. Как-то раз, в самом начале нашей совместной жизни, я провела 2 дня в молитве и посте. Я чувствовала, что Господь показал мне действие проклятия в моей семье. Мой муж и я незадолго до этого были крещены в Святом Духе. Мы никогда даже и не слышали о таких вещах, как проклятие. Все то, через что мы прошли в наших поисках освобождения, можно сравнить со снятием слоя за слоем с головки лука. Это проклятие вращалось вокруг духа колдовства, который действовал через женщин в моей семье, особенно через мою мать. Моя семья посещала церковь, была моральной и достаточно нормальной. Но незаметным образом в нашей семье действовало колдовство, разрушая власть мужчин через манипуляции других членов семьи. Я не осознавала всю глубину контроля со стороны моей матери до тех пор, пока не собралась выйти замуж. Как только моя преданность начала переключаться на моего будущего мужа, я стала ощущать ее растущую горечь. Это произошло, когда моя мать сказала: «Она никогда не сможет заработать денег, и тебе придется работать всю твою жизнь». Все годы нашей семейной жизни я боролась против этого проклятия. Я была полна решительности доказать ей обратное, не устраиваясь на какую-нибудь работу вне дома. Однако в действительности я находилась под контролем ее слов, потому что не могла иметь работу. К тому же мы с моим мужем не могли представить себя процветающими, и у нас постоянно были финансовые проблемы. Также вскоре после того, как я вышла замуж, моя мать сказала: «Ты знаешь, что ты физически слабый человек». Для меня это было как удар по голове. То, что она сказала, для меня явилось шоком, потому что я никогда не думала о себе как о слабом или болезненном человеке. Наоборот, я всегда была здоровой и атлетически развитой. С тех пор я начала думать, что, возможно, была не права и в действительности не была сильна физически. Впоследствии я сражалась со многими видами физического недомогания, некоторые из которых длились достаточно долго. Я также переживала внутреннюю борьбу из-за того, что в чем-то обращалась со своим мужем и детьми, используя методы своей матери. Эта, казалось, бесконечная борьба с собой приносила чувство безнадежности. Как полностью освободиться от этого проклятия? Колдовство проявляло свой контроль в нескольких поколениях моей семьи. Казалось, дух, действующий под властью этого проклятия, был уверен, что он имеет право доминировать надо мной и в действительности полностью владеть мной. Как только кто-то предпринимал попытки послужить мне в освобождении, этот дух шептал мне, что я не смогу быть полностью свободной. Я обвиняла свою мать. Благодаря постепенному, слой за слоем, процессу откровения и освобождения, я начала видеть, что мой враг — это не моя мать. Я должна была простить ее и признать, что проклятие колдовства оказывало свое влияние на нас обеих. С момента служения, когда особым образом разрушили это проклятие, я должна была научиться сражаться со старыми мыслями и поведением. И сегодня я ежедневно провозглашаю с уверенностью: через жертву Христа на кресте я освободилась от проклятия и вошла в благословение Авраама, которого Бог благословил во всем. Христос искупил меня от проклятия. Свидетельство мужа. После молитвы о разрушении проклятий произошло явное прояснение воздуха. Изменения не были драматическими или моментальными, но они были реальными. Появилось чувство направления в моей жизни. Освобождение от проклятия было постепенным. Я чувствую, что имею определенный уровень духовного контроля над своей жизнью и могу занять в своей семье место, принадлежащее мне по праву. Я также вижу продуктивность и плодоносность в результате своего труда. И что наиболее важно для меня, появилась надежда. Смутная тьма будущего была заменена радостным предвкушением того, что делает Бог. Туман рассеялся. Важно увидеть, что мать жены не осознавала всего вреда своих слов, произнесенных в отношении дочери и зятя. Она сама была пленником духовной силы, пришедшей из прошлого ее собственной семьи. Вполне возможно, что эта сила приносила вред этой семье на протяжении многих поколений. Милость Божья провидела путь освобождения из-под ее контроля. Школьная жизнь – это еще одна сфера, в которой взаимоотношения власти очень важны. Несмотря на то, что власть учителя над учениками не настолько явно выражена, как власть родителей, однако негативные слова, сказанные учителем ученику, имеют тот же самый разрушающий эффект, как и негативные слова, сказанные родителями. Например, учителем может овладеть раздражение в отношении ученика, который плохо учится или невнимателен, и он выплеснет на него такие слова: «Ты никогда не научишься правильно читать». Или «Ты ничего не можешь делать правильно. Ты никогда не будешь успешным». Скорее всего, учитель и не подозревает об опасности таких слов и никогда не увидит результат, произведенный его словами в жизни ученика. Но, тем не менее, я встречал многих мужчин и женщин, которые всю свою жизнь боролись против влияния слов, произнесенных учителем общеобразовательной школы. Я вспоминаю одну женщину, посвященную христианку, которую 40 лет преследовало чувство неполноценности, вызванное словами учителя, который сказал ей: «Ты человек ограниченный». В действительности трудно найти человека, к которому бы эти слова менее подходили, чем к ней. Приведенные примеры говорят о разрушительном потенциале слов, произнесенных людьми, имеющими власть, которая вытекает из их взаимоотношений. В частности, мы рассмотрели в качестве примера власть мужа, отца, матери и школьного учителя. Проклятия, выражаемые людьми, имеющими позицию власти, имеют по своей сути одну характерную черту, которая может быть выражена одной короткой фразой: «Ты никогда не будешь процветать и преуспевать». Показательно то, что Моисей, описывая Израилю действия проклятия закона, использовал в точности те же самые слова: «Не будешь иметь успеха в путях твоих». Второзаконие, 28 глава, 29 стих. Со своей стороны, где бы я ни слышал человека, произносящего подобные слова, я всегда настороже против возможности действия проклятия. Религия является еще одной важной областью, в которой есть люди, наделенные властью. Поэтому их слова обладают силой производить добро или зло, которое связано с властью их положения. В Европе на протяжении многих столетий одним из главных орудий, которые использовали папы в Римско-католической церкви, была папская анафема, не что иное, как проклятие, которую они могли провозгласить на всякого, кого считали еретиком. Невозможно написать достоверную историю Европы, не беря в расчет влияние папских проклятий. Даже правители народов боялись его больше, чем объявления войны. В протестантских кругах церкви ни один человек не достигал власти, которой обладал папа. Но тем не менее, там, где есть власть проповедника, там всегда есть вероятность злоупотребления этой властью. Даже пастор маленькой, так сказать, независимой церкви с небольшим числом членов может произносить слова, которые на самом деле являются проклятием. Мне приходит на память человек, который обладал прекрасными способностями бизнесмена. Давайте назовем его Франк, который пришел к нам за консультацией. На протяжении 10 лет его преследовали разочарования, когда все рушилось в его жизни, и он с трудом мог обеспечивать свою жену и семью. Я спросил Франка, произошло ли в его жизни что-нибудь в то время, с которого его начали преследовать неудачи. Он вспомнил, что в то время он и его семья посещали маленькую независимую церковь. После некоторых разногласий с пастором они сложили с себя членство в церкви. Так как эта семья была одним из главных источников поступлений в церковь, то их выход вызвал у пастора страх и беспокойство. Последний разговор между Франком и пастором был наполнен желчью с обеих сторон. В конце концов, пастор закончил этот диалог словами: «Бог поместил тебя в эту церковь. Если ты покинешь церковь, ты выпадешь из его воли, и тогда все в твоей жизни пойдет наперекосяк». И совершенно ясно, что с того времени у Франка ничего не получалось. Но, к счастью, осознав причину своих разочарований, он обрел способность освободиться от этого пасторского проклятия. Но сначала он должен был простить пастора и уладить с ним отношения. После этого курс жизни Франка изменился к лучшему. Случай с Франком не исключение. Я должен был повстречать ошеломляющее количество людей, которые оказывались в подобных обстоятельствах. Почти без изменений их пастор держал ту же самую линию. «Бог поместил тебя в эту общину. Если ты уйдешь, у тебя не будет успеха». Какие знакомые слова. Но благодарение Богу он дал нам выход для обеих сторон. В 1985 году, когда я служил в Австралии, мне пришлось наблюдать результат проклятия служителя церкви, которое длилось на протяжении более 3 столетий. Одна женщина, которую мы назовем Маргарет, слышала мое учение на тему благословений и проклятий. В конце моей проповеди, увидев явные признаки действия проклятия в ее семье, Маргарет встала вместе с другими и повторила слова молитвы освобождения. Позже она прислала мне письмо, в котором рассказывала о своей истории. Ее предки были из Шотландии, из клана Никсонов. В 17 веке этот клан участвовал в приграничных войнах между шотландцами и англичанами. В результате епископ Шотландии, который был поставлен англичанами, произнес проклятие на весь клан Никсонов. Маргарет вложила в письмо копию этого проклятия, в котором повелевалось, среди прочего, чтобы члены этого клана должны быть связаны, утоплены и четвертованы, а их останками следовало накормить собак и свиней. После того, как этот клан потерпел поражение в битве, этот приговор был в точности исполнен в отношении тех членов клана, которые были захваченными живыми. 2 года спустя, когда я вернулся в Австралию, я снова повстречал Маргарет. Позже она написала это письмо. «Большое вам спасибо за вашу молитву обо мне и моей семье, и за ваше пророческое слово, которое дал Бог нам в то время, когда мы были в Мельбурне. Вы тогда спросили, произошли ли изменения в результате освобождения от проклятия. У меня не было тогда времени рассказать вам все, но вся моя семья, мой муж, 2 дочери в возрасте 24 и 23 лет, также мой сын в возрасте 21 года, все пришли к Господу в течение последних 2 лет. И сейчас мы присоединились к церкви полного Евангелия здесь, в Мельбурне. Какое поразительное свидетельство силы проклятия! Оно следовало за семейным родом Маргарет на протяжении 3 столетий и пересекло половину земного шара из Британии в Австралию. Как только проклятие было распознано и разрушено, невидимый барьер, удерживающий Божье благословение от семьи Маргарет, был убран, и все ее домашние вошли в спасение. Это естественным образом поднимает вопрос: сколько других семей удержаны от спасения из-за нераспознанного проклятия?